метиками резаных рук обнаженные вены, иллюзорные линии на бумаге в свете зараженного логикой мира. В свете зараженного логикой мира. Это игра в осторожность, а я ни разу не играл в такую игру, окруженное небо. Тем не менее посметь остаться живым среди зараженного логикой мира. Среди зараженного логикой мира. Я научился кусать потолок, я научился писать на воде, я научился орать в пустоту и мешать деревьям стоять на месте. Среди зараженного логикой мира. Самое время смотреть открытыми глазами на солнце. Скорость темнеет совсем, и нам достанутся холодные колючие стены среди зараженного логикой мира. Среди зараженного логикой мира. Но я на я научился кусать потолок, я научился писать на воде, я научился орать пустоту и мешать деревьям стоять на месте. Среди зараженного логикой мира. Среди зараженного логикой мира. Среди зараженного логикой мира. Среди зараженного логикой мира.